Минсок тоже тяжело вздохнул. Хвон еще сильнее скукожился на диване, было видно, что ему неудобно из-за того, что старшие пытаются решить его проблему. Минсок понимал, что сейчас они все равно ничего не придумают, поэтому решил перевести тему. «А у вас что, как на съемках, сплетничают?» «Конечно», – пожал плечами Юджин. «Но нас двое, так что особо не лезут, да и вокруг полно наших, там четверть актеров дорамы из персон. Еще два съемочных дня, потом мы свободны, пока снова не позовут», – дополнил Инсон. «В социальных сетях о Саджиге тоже много пишут», – спокойно сказал Джинха. «Я недавно фото выкладывал в инсту, негативных комментов так много, что за позитивными уже не скрыть». Минсок хмыкнул себе под нос. «Вот тебе и существующий в безопасности Джинха. Скрывать тут нечего, все и так столкнулись с хитом. Они ведь не в вакууме живут. Но мы ведь знали об этом заранее», – внезапно заговорил Хвон. «Я имею в виду, еще до дебюта все понимали, что будет сложно. Самое неприятное как раз в том, что сплетники, возможно, правы». Минсок переглянулся с Джинха. «Они буквально несколько дней назад говорили о том, что ситуация и правда странная. Смущал не собственный успех, а именно второе место ПДС. Не было сомнений, что они могли получить свой первый пак своими силами, ведь песня популярна и ее часто крутят по радио. Но непонятно, почему огромной фан-базе ПДС не удалось их скинуть с первого места недельного чарта. Судя по данным подписки фан-клуба, большая часть их фан-базы – иностранцы. Кто тогда обеспечил им показатели корейских чартов?» «Я спросил у дяди», – осторожно начал Джинха, – «ну, насчет того, что у нас странные показатели со второй недели отслеживания, к первой вопросов нет». И он так ответил: «Мы ничего не делали». Джинха голосом выделил «мы». Инсон удивленно поднял голову. «Мы, в смысле, персон? Просто Дан плюется ядом в сторону Мнет и Милон, хотя те нам очень благоволят». В комнате повисла напряженная тишина. «Он бы нам сказал?» – осторожно спросил Юджин. «Если знал о возможных махинациях до дебюта, то мог не говорить, чтобы мы радовались достижениям», – осторожно сказал Минсок. «Он бы сам так сделал, чтобы не портить парням ощущение от побед. Может, спросим?» – осторожно спросил Инсон. «Теперь-то скажет, только когда приедет», – мигом ответил Юджин. «Смотрите, Кан Джиним выпустил заявление, что будет подавать в суд на тех, кто обвиняет нас в Саджиге. Они готовы дать доступ аудиту. Это значит, что наше агентство абсолютно чисто. Даже если Дан что-то знает, ему нельзя писать это, телефоны взламывают, его слова могут быть использованы против нас». «Мнет и Милон могли нам подсуживать сами?» – осторожно спросил Хвон. «Зачем им это?» Он сел чуть свободнее, спустив ноги на пол. Минсок хотел ему ответить, но Инсон заговорил первым. «Это очевидно. Нас стравливают с ПДС. Все вокруг, рекламодатели, фанаты, даже на шоу нас старались ставить вместе. Для К-поп это битва века. Они давно на сцене, мы – новички. Они – классическая корейская группа, мы с самого начала были ориентированы на Запад. Они – проподнялись с низов, мы всем известны как любимчики богатого агентства. Глупо было надеяться, что играть на контрастах будут только бренды одежды. И все знают, что глава САК катил бочку на Милон еще полгода назад», – дополнил Юджин. «Сопоставляя все вместе, нас используют как орудие разборок больших дядь». Джинха невесело хмыкнул. «И мы опять вернулись к тому, что заранее предполагали возможность такой ситуации. Еще до дебюта обсуждали ощущение, что будет сложно, потому что атмосфера гнетущая. Из-за радости дебюта мы просто немного забыли об этом». Все вокруг согласно кивнули. Они немного посидели в тишине, а потом Инсон широко улыбнулся. «А я все думал, откуда в Дане столько злости было. Удивлялся, что он так активно взялся за самые разные проекты. Видимо, как раз потому, что предполагал возможность подобной ситуации. И теперь старается заполнить контентом медиапространство, чтобы люди говорили о нас, а не о возможном Саджиге. Джинха, не хочешь завтра вечерком бахнуть стримчик? Я поиграю тебе на гитаре, ты мне споешь, будет круто», — расплылся в широкой улыбке Джинха. «Чего это ты стрим решил проводить?» — удивился Юджин. «А ты не понимаешь, чем больше наши фанаты пищат о наших действиях, тем меньше у них возможности обсуждать Саджиги. Если они перестают нас активно защищать, хейтерам будет не так интересно их доводить. Тем самым сплетни быстрее утихнут», — ответил Инсон. «Лично я тоже теперь зол. У них там медиа-войны, они размерами писек меряются, а хейт весь нам. Раз я не могу контролировать это, то попробую сам исправить ситуацию». Минсок улыбнулся. «Звучит очень в духе Инсона. Тогда, наверное, стоит всем делать то же самое?» – осторожно спросил Хвон. «Я могу снять влог из школы. Бам до этого спрашивал, ему сказали, что можно, но с условием, что нельзя снимать уроки и что лица всем на монтаже замажут. Скажи Баму, пусть своих спросит, может ему дадут разрешение засветиться у тебя», – посоветовал Джинха. Хвон важно кивнул. «Давайте тогда уж план составим», – решительно заявил Юджин. Он слез с дивана на пол и подвинул к себе блокнот, который всегда валялся на журнальном столике. «План чего?» – непонимающе спросил Минсок. «План совместной работы, пока наша главная медиазвездочка снимает контент. Желательно заполнить чем-нибудь каждый день до его приезда и немного больше. Минсок, ты же вроде в этом лучше разбираешься?» Минсок улыбнулся. «Теперь стало понятно. Он тоже сел на пол. Предлагаю начать с того, что мы можем сделать. Я, например, могу каждое утро публиковать луки в инсте. Скажем, челлендж 10 дней чего-нибудь. 10 дней футболки с тигром, но в разных стилях», — хихикнул Юджин. «Пойдет», — кивнул Минсок. «Просто попрошу Юнхи помочь, читерить ведь не запрещено». Парни расхохотались, а Юджин терпеливо записал. «Утренние уроки стиля от Минсока». С этого они начали перечислять, чем могут заполнить две недели сейчас и после. TikTok челленджи, тематические трансляции, фото для инсты. В какой-то момент времени Минсок вообще написал Джуну, и тот выслал список мероприятий, где можно засветиться, как гость. Их в Сеуле пятеро, поэтому они накидали идей на недели три, не меньше. Что-то нужно снимать отдельно, но так-то у их Стефани отпуск, они скучают в офисе. Вот все и поработают. Инсон был прав. От понимания, что их, по всей видимости, используют в каких-то медиаиграх, в груди клокотала злость. И эта злость требовала выхода. Заполнить свои дни расписанием, чем не способ бороться с этой злостью. Через несколько дней после того разговора стало понятно, что контент-план им нужен еще и для того, чтобы отвлечься. Вместе со стартом голосований для получения премии началось и какое-то сомнительное копошение в социальных сетях. Было очень много призывов от вроде как представителей других фандомов голосовать за Pop Heroes, чтобы не дать PDS забрать награду. И во всех приложениях Pop Heroes шли ноздря в ноздрю с PDS. Сама по себе ситуация не нова. В прошлом году антифанаты PDS пытались провернуть такое же на примере другой мальчишеской группы, но не получилось. Но из-за осознания, что Милон и Мнёт могут подсуживать Pop Heroes, эта ситуация уже не казалась случайностью. Быть очень занятым в такое время – неплохой вариант. Юнхи предложила Минсоку отказаться от идеи одной футболки и взять акцент на яркость. Обычно в Корее парни да и девушки, в принципе, тоже предпочитают неяркие цвета. А смысл его челленджа – добавить в каждый образ яркую, броскую деталь. Когда образы были составлены, Минсоку оставалось немного. Юнхи развесила одежду комплектами по вешалкам, дома оставалось только надеть приготовленный наряд. После он каждое утро перед выходом делал фото в большом зеркале в коридоре и публиковал фото в сторис. За кадром осталось, что на подготовку к челленджу ушло 3 дня работы. Они стали регулярно проводить прямые эфиры. Музыкальный вечер Джинха и Инсона собрал такое количество восторгов, что на время затмил все сплетни в сети. Потом Минсок в прямом эфире учил Хвона готовить кимбап. Еще через пару дней Макрилайн играли в настолки. После Минсок с Юджином тренировались в зале, тоже в прямом эфире. Делали и видео, которые потом монтировали и выпускали на канале. Минсок поставил сам себе танец, снял его на видео. Юджин и Хвон записали вокальные каверы. Инсон им помог. К тому же в это время начали снимать рекламные кампании. Хвон стал лицом косметической линейки для подростков. Марка уже популярна, в Корее многие парни-подростки начинают уход за кожей именно с нее. Традиционно каждый год у них новое рекламное лицо, непременно не старше 17, так что тут Хвону повезло с возрастом. Инсон снялся в рекламе печенья. Юджин стал лицом контактных линз и еще до отъезда в США на съемки клипа снялся для рекламы мужской линейки шампуней и средств для укладки. Теперь его лицо по всему городу, потому что компания вышла очень масштабной. Сам Минсок получил много предложений, но согласился рекламировать только часы. Помня слова Дана о важности образа, он пока не рисковал. У него сложился достаточно мужественный образ. Он сам, конечно, всеми этими уходовыми средствами только что не поливается, кожа сама собой не станет идеальной, но показывать это лучше позже. Джинхо не стал браться за рекламу, но вместе с Минхо снялся для обложки журнала. Обложку оплатил Диор, и даже на превью было видно, насколько это круто выглядит. За несколько дней до возвращения Дана Минсок с Юджином посетили события от Тиффани, надев их украшения, а Хэвон с Инсоном посетили корейское киберспортивное соревнование. Несмотря на то, что еще не вся реклама начала выходить, им все же удавалось и без Дана и его идей поддерживать ощущение постоянного присутствия. Разговоры о Саджиге и покупке голосов все еще звучали, но не так громко. Даже девушки из офиса их похвалили, может, они и не смогли заткнуть хейтеров, но сделали атмосферу в фандоме приятной, дали фанатам возможность не только сражаться за них, но и радоваться. Дан должен был вернуться во вторник, а в понедельник, на традиционную уже трансляцию Юджина, пришел и Минсок. Большую часть трансляции они проводили в агентстве, и это не стало исключением. Подвинули стол поближе к дивану, расположились там с заказанной курочкой. Минсок предложил писать вопросы в сообщество фан-клуба. Там жесткая защита от спама, ограничение по количеству сообщений в час и фильтры на повторяющиеся сообщения, так что читать вопросы было гораздо удобнее, чем в чате на трансляции. «Вы беспокоитесь, что мы не отдыхаем», – удивился Минсок, прочитав сообщение. Они с Юджином переглянулись и вместе расхохотались. «Простите, просто мы настоящий мозговой штурм провели, что придумать, чем вас развлекать в период затишья», признался Юджин, «а вы отдыхать». «Группы новички вообще не отдыхают», со смехом добавил Минсок. «Когда мы приступили к подготовке к дебюту, мы уже понимали, что ближайшие нормальные выходные у нас будут через года полтора». Юджин взял в руки куриное крылышко и начал говорить, немного помахивая им. Причем вряд ли он сам осознавал эти движения. «Не нужно нас жалеть и говорить, что мы такие несчастные и нам нужен отдых. Мы знали, на что шли, когда подписывали контракт. Мы знали, что будем много работать. Мало того, мы все хотели этого и с нетерпением ждали. Разумеется, бывают моменты, когда нам тяжело, когда мы сильно устаем и ничего не хочется, но это характерно для всех людей. На любой работе бывают такие моменты». И он, наконец, откусил кусок от курицы. Минсок, все это время наблюдавший за движением куриного крыла, опомнился и добавил: «Агентство очень нам помогает. У нас шикарное общежитие, хорошие тренировочные залы, у нас есть возможность в любое время обратиться к психологу или обычному врачу-терапевту. Кто не знает, в персон эти люди входят в штат и работают в этом здании. А еще нас уже несколько раз в спа возили», добавил Юджин. «Обычно это, если честно, чтобы мы на фотосетах хорошо выглядели, но баня около дома и пакет масок для лица стоили бы меньше». Минсок тоже расхохотался и потянулся за крылышком. Они сидели лицом к окну, и было заметно, что уже темнеет. Скорее всего, Дан уже в самолете, а остальные трое либо тренируются, либо смотрят их трансляцию. «И не так уж много мы сейчас работает», добавил Юджин. «Вот во время недель продвижения, или когда готовим альбом к выходу». «Да, там было сложно», кивнул Минсок. «Хотя сдавать сессию мне понравилось меньше». Юджин расхохотался. «Честно говоря, я в школу тоже ходил с меньшим удовольствием, чем вставал в 3 часа ночи ради съемок клипа, но все же школа была проще во многих вещах». Минсок в это время доедал крылышко, поэтому ответил не сразу. «Физически и морально учиться может быть проще», заговорил он, откладывая косточки в сторону, «но результат такой классный, что на сложности плевать. Как там говорят, типа, сделай хобби своей работой, и тогда у тебя не будет проблем с мотивацией на работе. Я танцую перед камерой, я кайфую от этого, это важнее сложностей». Юджин согласно закивал, жуя мясо. Он тоже смог заговорить не сразу. «Мне, кстати, интересно, вот ты же явно любишь готовить. Почему тебе было так сложно учиться и работать?» Минсок улыбнулся. «Потому что работа после колледжа и то, чем я любил заниматься, это совершенно разные занятия. Одно дело – готовить что-то вкусное из свежих продуктов, красиво все это сервировать и кормить людей с радостью в каждом действии. Другое – когда ты работаешь условно поваром в столовой, тебе нужно приготовить огромные объемы пищи, потом все это быстро разложить по тарелкам и отдать таким же усталым и спешащим людям. Это как ожидание против реальности. Возможно, если бы я закончил универ на хореографа, но был бы вынужден преподавать танцы детям за мизерную зарплату, я бы тоже не так уж любил танцы». Юджин удивленно цокнул. «Об этом я не подумал. Знаешь, что вспомнил? Каждый раз, Когда я навещаю свою бабулю, я ее очень люблю, не подумайте ничего такого, просто она всегда мне говорила, что певец и артист – это глупо, это не карьера. Говорила, что в итоге я ничего не добьюсь и буду за гроши работать в музыкальной школе. И меня тоже это пугало. Я-то мечтал о сцене. Иногда я думал, может, мне и правда лучше вернуться в нормальную школу, поступить в университет и потом работать в офисе, но это тоже меня пугало, потому что совсем не похоже на мою мечту. Так-то у меня хотя бы шанс есть. Минсок согласно кивнул. Меня ведь тоже этим пугали до поступления в колледж. Выбери себе серьезную профессию, танцы и творчество, это для богатых. Только я тогда согласился, последовал советам знакомых. У меня были хорошие результаты экзаменов, я мог хотя бы попробовать поступить на хореографа, но побоялся. Подумал, что потом не смогу никуда устроиться, а деньги мне были важнее собственной реализации. Они на какое-то время замолчали, жуя курочку. Так увлеклись разговором, что даже забыли о том, что это трансляция. Поэтому Минсок, вытерев пальцы о салфетку, потянулся к телефону, чтобы найти другой интересный вопрос. «Мы оба похожи на котов?» – опять удивленно спросил он. Они переглянулись, недоумевая, к чему такое утверждение. Но потом Юджин все же ответил. «Насчет себя не уверен, но недавно читал, что Джинха на кота похож больше, чем на панду. Полностью согласен». Решив, что этим они закроют тему котов, Минсок перешел к следующему вопросу. А на следующий день девушки из офиса скинули им немало видео от фанатов, где их всех шестерых сравнивают с котиками. Отдельное видео сравнивало движения Минсока и Юджина во время трансляции и движения разных котов. Сразу видно, что фанаты тоже развлекались ночью, дав волю творчеству. Для поддержания забавной легенды Джинха уговорил дядю сфотографироваться с котами в комнате отдыха. Местные кошки явно считали Минха своим главным хозяином, и к нему собиралась вся толпа. Джинха сделал несколько фотографий и в обед опубликовал одну в сторис их группового аккаунта. «Раз мы похожи на котиков, значит понятна и любовь Минха Санбаннима к нам, ведь он от кошек без ума». Через 2 часа статьи о Минха, котах и группе Pop Heroes были на всех новостных площадках. Кажется, Джинха передалось немного умения Дана грамотно придумывать вирусные моменты. Глава 20. Преступление и наказание. Дан практически сразу с самолета влетел в скандал. Сначала, домашний. Парни и без его признания вычислили заговор Милон, немного возмутились тем, что он ничего об этом им не рассказал, но быстро успокоились. Правда, пришлось рассказать всю историю, с предположениями, целиком, а еще, пообещать больше от них подобное не скрывать. Второй скандал был, в некотором роде, отложенным. Во вторник у него был день откровений с парнями, в остальное время он отсыпался. Но в среду он с самого утра сидел в студии, делая качественную музыку для Flavor. Песни для альбома были почти готовы, оставалось улучшить музыку и записать голоса. Сингл-альбом Perfect Man был средне воспринят в мире, но очень хорошо в Корее. Спокойная мелодия, девчачий текст, милый клип, абсолютно корейский типаж. Поэтому продвижение этого сингла проходило исключительно в Корее, но в немного расслабленном режиме, они выступали на шоу не каждый день. И так получилось, что в среду у Дана еще не была готова музыка, а в четверг они как раз снимали выступление. Дан решил потратить это время на создание другой женской песни, на будущее. И, скорее всего, не для Flavor. Чего он не ожидал, так это появление в его студии Юнея из отдела маркетинга. Вообще, Дан не особо с ней общался. Уважал ее профессионализм, многое о ней слышал, но напрямую контактировал редко. «У нас проблема», — сказала она, когда с приветственной частью было покончено. «И в чем проблема?» — осторожно спросил Дан. Ему хватило серьезного разговора во вторник, а теперь и у нас еще какими-то проблемами. Неужели новая волна обвинения в Саджиге? Мнет выпустили дополнительные эпизоды национального продюсера и монтаж отвратителен, вздохнул Юна. Вот, посмотри вырезку. Она протянула ему свой рабочий планшет, а сама без приглашения села на диван. Эпизод, в съемках которого принимали участие Дан и Инсон, вышел месяц назад, еще до того, как они улетели в Японию для участия в фестивале. Там обрезали 95% от снятого материала. Финал национального продюсера был почти 2 недели назад. Теперь мнет, помня об успехе Фоми, Янцодер, там показывали не вошедшие в шоу моменты, решили сделать так же для национального продюсера. Они выпускали короткие эпизоды, где показывали события из жизни Трейни, которые вошли в финальный состав. И вот как раз такое видео вышло вечером среды. Дан включил видео. Началось все с интервью с Экиль. Она говорила, как воодушевлена предстоящей работой с Даниэлем. Пожаловалась, что самое грустное в ее тренировках здесь, что она пропустила дебют Pop Heroes. Уже на этом моменте Дан понял, в чем будет суть проблемы. Так и вышло. Для того, чтобы зрители пожалели девушку, им ожидаемо показали ее слезы во время записи. Но, разумеется, саму запись показали фрагментарно. «Я так понимаю, меня назвали жестоким, ведь я довел до слез фанатку», — уточнил Дан. Юна кивнула. «Учитывая уровень твоей популярности, буря поднялась заметная. На количество твоих фанатов это вряд ли повлияет, но вот на имидж». Дан кивнул. «Фанаты его, разумеется, оправдают. Но вот новых собирать будет сложно. Да и рекламные контракты могут быть не так успешны, как хотелось бы рекламодателям и самому Дану. Мое личное мнение, я бы выразил свою претензию МНЁД за то, что они порочат мою репутацию. Пригрозил бы судом. Они в курсе, что в этой студии пишется все». Юна на секунду опешила, а потом уточнила. «В смысле, все? Ты записал все 4 часа работы с ними?» Дан повернулся на стуле и открыл дверцу. Там у него стояло что-то вроде сервера с кучей жестких дисков. После того случая с Брейзи Дан немного усовершенствовал процесс записи с камер. Они сразу сохраняли картинку на компьютеры. Это не скрытые камеры в привычном понимании, хорошие качества, есть звук. Поэтому и работают они не всегда. Дану нужно включить это оборудование. Раз в несколько месяцев он удаляет то, что ему точно не понадобится, все остальное хранится синхронной записью с 2 камер. «То есть у тебя есть вся запись целиком?» — еще раз уточнила Юна. «Да», — кивнул Дан. «Во-первых, я могу опубликовать это видео, и им повезет, если мне будет не лень вырезать всех, кроме Секиль, а то я могу и целиком опубликовать. Во-вторых, я могу с этими записями на них в суд подать. Но хотелось бы знать, насколько это идеально», — расплылась в широкой улыбку Юна. «Делай мне копию этой записи, я отправлю в МНЁД и подготовлю официальный пресс-релиз». Дан на секунду даже растерялся от скорости принятия решения. «А это не навредит нам?» Юна покачала головой. «Не повредит, а вот их поставит на место. Не переживай, за такое они нас не возненавидят. Это честная игра, ты просто говоришь правду. А они не могут потом, просто правду сказать», на всякий случай уточнил Дан, включая нужный монитор. «Ты сейчас пишешь все?» — уточнила Юна. «Да, включая этот компьютер, я включаю запись». Дан понял ее сразу, она не хотела говорить прямо, если информация о подсуживании Милон может быть хоть как-то задокументирована. Тогда скажем так, для них раскрытие правды обернется большими репутационными потерями. Мы ведь чисты, можем вообще прикинуться дурачками и даже в суд на них подать. Дан усмехнулся. Он нашел нужный файл по дате, перекинул его на флешку, флешку отдал Юне. Та тут же сбежала из студии, оставив его наедине со своими мыслями. И самой важной мыслью было осознание, что больше не будет никаких записей с артистами ни из агентства и ни от Columbia Records. Инсан пусть тренируется на песнях для их альбомов. Мало того, что потратили на запись личное время, так потом еще и из-за них в скандал попали. Ощущение несправедливости клокотало внутри, и о работе не стоило даже заикаться. Дан зашел в инсту, под последним постом уже появились комментарии недовольных и слова поддержки от фанатов. Скорее всего, то же творится и в остальных соцсетях. Работать не хотелось, сидеть на месте не позволяли эмоции. Дан вышел из студии и зашел в тренировочный зал. Он надеялся там застать кого-нибудь, но по утрам парни были заняты учебой и работой. Значит, придется тренироваться самому. Решение принял быстро. Переоделся в спортивное, сходил в студию за ноутбуком, установил камеру, настроил видео и вышел в прямой эфир. Поздоровался, посидел немного на полу, камера и ноутбук стояли на стульях около зеркала, почитал комменты, в основном удивленно позитивные. «Я немного зол и не смогу работать над музыкой», честно сказал Дан, «поэтому решил потренироваться. Будет танцевальный стрим, начну с разминки, а там как пойдет». Следующие 1.5 часа он действительно танцевал перед камерой, размялся, исполнил хореографию нескольких танцев группы, потом перешел к тому, что не показывал ранее, номера, которые отрабатывал с учителями. Теперь, когда он возвращался к ноутбуку, восхищение было еще больше. Он исполнял хореографию смежных жанров, где основой был модерн, современный, с элементами крампа и хип-хопа, но больше всего это похоже на балет. Дан гибкий от природы, а для модерна не обязательно уметь стоять на пальцах. Ему нравилось, что модерн очень эмоционален, что можно немного менять движения, чтобы они лучше отражали то, что ты чувствуешь. Он только закончил танцевать и направился к ноутбуку, как в дверь зала постучали, а после и открыли. На пороге стояла Юна. «Что-то случилось?» – удивился Дан. «Подойди, возьми планшет и прочитай пресс-релиз», – потребовала она. «И вообще, где твой менеджер?» «Уехала к моему юристу», – ответил Дан, вставая с пола. «Остальные с парнями». Он взял планшет и пробежался по тексту. «Для решения возникшего недоразумения, бла-бла-бла, с позволения Лисы Киль». «А она разрешила?» «Разумеется», – кивнула Юна. «Извинений тоже будет. Иди, танцуй, тебя фанаты ждут». Дан кивнул и вернулся к ноутбуку. «Простите, рабочие процессы. Честно говоря, я устал уже танцевать. Сколько мы с вами? 1,5 часа. Мне кажется, что у нас в холодильнике должна быть газировка». Он снова встал, прошелся за дверь в зал с мини-кухней, нашел в холодильнике банку газировки, разумеется, Лотте, как иначе-то, и с ней вернулся к ноутбуку. «Я не буду сейчас давать комментарий насчет той ситуации», сказал Дан, видя в новую порцию сообщений, которые обвиняли его в жестокости. «Скоро сделают пресс-релиз, там будут все объяснения, но я могу поотвечать на другие вопросы». В мелькании спама он заметил дельную мысль. «Фан-клуб. Парни уже пользовались им во время своих трансляций». Дан тоже взял в руки телефон, создал в фан-клубе новую тему с предложением задавать вопросы, и уже через несколько секунд вопросы начали появляться. «Чем занимался в США и Европе?» Прочитал он, задумался на секунду, а после с усмешкой ответил. «Давайте я заранее, на 7 лет вперед, отвечу. Если мы что-то скрываем, значит, пока что не можем эту тайну раскрыть. Спойлеры, знаете ли, иногда бьют по кошельку, контракты не позволяют сразу все рассказывать. Мы многое снимали вместе, что-то я снимал сам». Он время от времени отхлебывал из бутылки, поглядывал в экран и листал сообщения в телефоне. Заметил вопрос про фит с Сандрой. «Да, у меня будет фит с Сандрой. Это как бы сложно скрыть, когда кадры со съемок попали в сеть. Все, кроме самого факта его наличия, страшная тайна. Сначала я думал, что откажусь от сольного продвижения, но меня за это отругали все, и начальство, и парни, и друзья. Сдался под гнетом общественности и поехал работать. Надеюсь, что это поможет привлечь новых пауэров, иначе я всех советчиков отругаю». Он снова вернулся к чтению комментариев. Большая часть вопросов повторялись и была не особо интересна. «Пми, что делали в Америке, когда камбик, дай спойлер, скучно». «О, вот это интересно», сказал он. «Есть ли еще вещи, которые не позволено делать айдолам?» «Мне нравится», я отвечу, «потому что часто фанаты не совсем верно понимают запреты. Начну с того, что чаще всего считают запретом, что айдолам нельзя встречаться». Тут Дан сделал драматическую паузу. «Это фейковое утверждение. Агентство не может прописать такое требование в контракте, потому что это нарушит конституционные права человека. Максимальный срок, на который айдолу могут запретить вступать в отношения, 2 года. И то это касается изменения семейного статуса, то есть нельзя жениться и заводить детей. В персон вообще этого пункта нет. Если мне приспичит завтра махнуть в Вегас и там сыграть свадьбу с первой встречной, то агентство не сможет меня наказать за брак, не сможет. Но за то, что своим побегом я разрушу расписание группы, мне выпишут штраф, да и мама такой поступок явно не одобрит». Последнее он добавил уже с улыбкой, выпил газировки из банки и продолжил. «Только не подумайте, что это означает, что все известные вам айдолы ведут двойную жизнь, и на самом деле у них чуть ли не семья с 3 детьми. Скорее всего, они одиноки. У нас сложный график работы, частые отъезды, атмосфера не самая приятная для построения здоровых отношений». Он сел поудобнее и ненадолго отвлекся на телефон. Ему пришло сообщение через приложение для внутреннего общения сотрудников офиса. Там Дан получал отчеты по социальным сетям и все такое. Юна писала: «Ты инфоповодов на 5 лет вперед создал, поганец. Но продолжай, только аккуратней». Дан усмехнулся. Разрешение на обсуждение этой темы он получил еще до дебюта, смахнул оповещение с экрана и увидел, что в фан-клубе замелькали вопросы о том, есть ли у него девушка, скажет ли он им, когда она появится, или даже, что он айдол и это преступление иметь партнершу. «Сейчас у меня никого нет», сказал Дан, снова блокируя экран телефона, Во всей этой суматохе с участием Фоми, с дебютом, с подготовкой того, что вы еще не видели. В общем, мне не до отношений. Но я скажу честно, это не значит, что все 7 лет контракта я точно буду одинок. Любовь – это прекрасно, быть с кем-то вместе, полезно для психики, так сказать. Это поддержка, это ощущение счастья, это вспышка вдохновения, в конце концов. Если я влюблюсь, то не смогу отказать себе в радости быть с человеком, который мне понравился. Что касается честно-нечестно по отношению к фанатам, мне нравится позиция персон. Я очень благодарен этому агентству за то, что они помогают и поддерживают своих артистов в романтических вопросах. Нечестно было бы, если бы я клятвенно обещал, что не буду вступать в романтические отношения, а я не обещаю. И парни тоже не обещали. Это печально, это, возможно, многих огорчит, но я как раз хочу оставаться честным с вами. И, раз уж я завел эту тему, то, что айдолы скрывают отношения на начальных этапах, это не какой-то обман, а вполне нормальное желание. Я бы поступал так же. Будет неловко, если моя мама узнает о том, что у меня есть девушка из новостей. Думаю, вы понимаете, к чему я. Пока отношения не стали более-менее стабильными, лучше бы прятаться, а то скандал будет длиться дольше, чем отношения. Он сделал небольшую передышку, отпив газировки, и увидел, что на телефон пришло новое сообщение от Юны. «Ты начинал про запреты айдолам, закончить дело уже». Дан усмехнулся этому требованию. «Ладно, закончили с романтикой, вернемся к запретам». Он отложил телефон в сторону. «Потому что есть один запрет, который есть у всех айдолов, независимо от пола и агентства. Мы не говорим о политике. В принципе, большинство знаменитостей во всем мире не говорит о политике, это вообще опасная тема. Но у айдолов очень суровый запрет, со штрафами. Учитывая, какое влияние айдолы оказывают на своих фанатов, особенно на несовершеннолетних, мы не говорим даже на те политические и исторические темы, которые вроде как являются общеизвестными. Например, я не могу осуждать, как бы так выразиться, чтобы ничего не нарушить. В общем, я не могу осудить даже того, кто когда-то начал войну. Потому что многие мои фанаты слишком малы, чтобы разделять личность и национальность, и мои слова могут стать основой для национализма. Примерно по этой же причине мы не можем говорить о религии. Упомянуть, что я католик, я могу. И рассказать, что католик из меня не самый благочестивый, тоже. Но я не могу осуждать или восхвалять любую религию. Поэтому не ждите от айдолов обсуждения этих тем. Он видел, как на экране ноутбука замелькали сообщения в чате. Он вел трансляцию на корейском, но этот его спич касался, в большей степени, иностранных поклонников. Для жителей Кореи так очевидно, что айдол не может говорить о политике. Максимум, может возмутиться ценами на рис и спросить, куда смотрит правительство. Но даже углубляться в такие обсуждения нельзя. По этой же причине айдол не может курить, не может много пить на камеру, не может материться, должен всегда ездить пристегнутым, продолжил Дан. Айдол обязан подавать хороший пример. Именно поэтому, даже если вы застали кого-то с сигаретой, ситуацию попробуют замять. Не только потому, что боятся хейта из-за сигарет, а чтобы не привлекать к данной ситуации еще больше внимания. Чтобы айдол ни в коем случае не стал таким вот примером крутости для молодежи. Дан допил остатки газировки из банки, а после заговорил уже веселее. В целом, на этом список общих запретов и заканчивается. Разумеется, есть некоторые правила, которые отличаются в зависимости от агентства, но это вариативно. И мы с вами болтаем уже 2 часа. Стрим и так получился очень большим, в нем было непозволительно много откровений, поэтому на этом будем заканчивать. Я пойду в душ, а потом работать. Пока-пока. Он выключил трансляцию, быстро вышел из приложения фан-клуба и звездочкой упал на пол. Правильно ли он сделал, что сказал все это сейчас? Его и так хейтит за то, что он свою же фанатку до слез довел, а он еще и имеющийся фандом уведомил о том, что у него может появиться девушка. Внезапно двери зала открылись и внутрь практически забежали сразу Инсон, Юджин и Минсок. «Что, суету навел и лежишь довольный?» — весело спросил Инсон, падая рядом. «Вы что, смотрели стрим?» — удивился Дан. «Сидели под дверью на полу», — кивнул Минсок в сторону дверей. «Я застал еще танцы. Даже не верится, что у тебя был большой перерыв, двигаешься просто невероятно». «Спасибо», — смущенно произнес Дан. «Ты разозлился на мнет?» — уточнил Инсон. «Сильно расстроился, они втроем как-то, не сговариваясь, тоже легли на пол на спины, образовав что-то вроде четырехконечной звезды с головами в центре. Расстроился не сильно, но больше в таких шоу сниматься не буду. Ты им песню, свое время, а они, давай проклянем их, предложил Инсон. Распечатаем логотип и будем втыкать иголки. Дан хмыкнул. Соник такой Соник, без дела сидеть не может. Юна с ними, вроде, должна разобраться. Обещала скоро выпустить пресс-релиз, ответил Дан, так что не переживай, справедливость будет восстановлена. Я смотрел полный эпизод в машине, доверительно сообщил Инсон. Но, если честно, не увидел ничего криминального в ее слезах. Она не одна плакала. Практически во всех эпизодах с невышедшим материалом кто-то ревет. Даже Миндюль плакала, ее мне было жальче, если честно. Думаю, дело не в слезах, заговорил Минсок. И даже не в ситуации, из-за которой она плакала. Просто, будь на месте Дана какой-нибудь 40-летний мужчина, все бы просто больше сочувствовали этой девчонке. Но Дан-то знаменит, и его успех многих раздражает. Наш успех вообще всех раздражает, вздохнул Юджин. Когда мы 2 недели назад, без тебя, Дан, обсуждали хейт к группе, все было иначе. Тогда все массово обсуждали предполагаемые саджиги, а сейчас любой мой шаг критикуют. Ты про переснятые дубли? Спросил Инсон. Ага, режиссер прямо сказал. Хорошо, но давайте еще раз на всякий случай. А эти, тут Юджин понизил голос, явно кого-то передразнивая, не умеют играть. Зачем лезли в Дораме сниматься? Тоже мне, суперзвезды. Инсон согласно вздохнул. Моя скандальная натура очень страдает сейчас. Вот прям хочется высказать им все, что я о них думаю. Но я понимаю, что они именно этого и хотят. На какое-то время в зале повисла тишина. Ситуация всех выматывает. Такой уровень сплетен и хейта сложно выдерживать морально. Поддержка фанатов, конечно, помогает, но и совсем абстрагироваться от текущей ситуации не получается. Что бы ты ни делал, ненависть и сплетни сопровождают тебя. Хейтерские комментарии во время трансляций, блюющие смайлики под постами в инсте, есть даже темы с обвинением группы прямо в групповом фан-клубе, то есть кто-то не поскупился оплатить подписку ради этого. И в реальном мире, сплетни за спиной, косые взгляды на коллег. Завтра будет еще веселее, напомнил Дан. Выходит кампейн Adidas. Все вместе тяжело вздохнули. ПДС уже выпустили рекламу, их билборды пару дней назад развесили, заметил Минсок. Я так понимаю, наши изображения будут развешивать по соседству, без сомнения, хихикнул Инсон. И да начнется новая волна сравнений. Я Вотсон бы из ПДС почти не знаю, но отношение к ним складывается неоднозначное. Можешь быть уверен, они от нас тоже не в восторге, хмыкнул Дан. Покоряли себе мир, а тут мы такие вылезли, тихо засмеялся Юджин. Все захихикали вместе с ним. Но знаете, что, внезапно сказал Инсон, несмотря на все то, что сейчас происходит, я безумно рад, что в группе именно с вами. Меня иногда накрывает такой волной любви к вам дружеской, а не той, о которой фанатки грезит. Теперь все расхохотались уже в голос. Я, кстати, серьезно, продолжил Инсон, когда смех утих. Если бы мы были в Бризе и сейчас оказались в такой ситуации хейта и перевесов популярности, уже бы все рассорились и разбились на маленькие группки по интересам. Хорошо, если бы этих групп было 2 на 9 человек, а мы с вами, слушайте, а мы вообще ссорились? Все замолчали, вспоминая. Бывали, конечно, случаи, когда они из-за чего-то ругались. Дан с Минсоком не выносит бардак, и бывают случаи, когда за гору грязной посуды или липкий пол можно нарваться на настоящее скандалище. Маклайн нередко выясняет отношения, когда играют в игры. Выбрать фильм на вечер или что они закажут на ужин, тоже причина споров. Но их 6 парней в одной квартире, они постоянно вместе, было бы странно обойтись без таких выяснений отношений. Да и гормоны у некоторых бушуют, Инсон и Юджин временами вскипают яркими эмоциями из-за любой ерунды. Но это все не становились причиной для серьезных ссор и обид. Мирятся обычно сразу, быстро и без извинений. Надеюсь, что и дальше обойдемся без ссор, вздохнул Минсок. Но то, что вы не убираетесь в своей комнате, меня все равно бесит. Конечно, мам, хмыкнул Юджин. Мы всем общежитием сочувствуем Хэвону, который вынужден с тобой жить. Дан усмехнулся. Радуйтесь, что никто не живет со мной. Минсок просто не любит бардак. Меня в детстве традиционно раз в год-полтора таскали к психологу с подозрением на окр. Почему? Юджин явно не понял причину такого заявления. У него в шкафу футболки по цветам развешаны, с усмешкой сказал Минсок. А еще у него рабочие названия его треков обязательно включают дату создания файла. И он записывает все, что происходит в студии, дополнил Инсон. И очень выразительно на меня смотрит, если я ставлю кружку с кофе не туда, куда ее можно ставить. У тебя точно не окр? Дан хихикнул. Он знал, что многих смущает его педантичность в некоторых вопросах. Сейчас он понимает, что именно она позволяет ему быть таким продуктивным. Нет у меня окр. 7 раз моих родителей уверяли, что я странный, но не сумасшедший. Это именно любовь к порядку, а не навязчивое поведение. Мне плевать, как названы твои треки, даже если они хранятся на жестком диске в студии. Я свои называю так, чтобы мне было удобно. И когда я вижу одежду, развешенную как попало, мне пофиг, ведь это не мой шкаф. Запись видео в студии, между прочим, спасает меня уже во второй раз. А что касается кружки, Sonic, это оборудование стоит несколько сотен тысяч долларов, но в нем нет защиты от разлитого кофе с 5 ложками сахара. Все снова засмеялись. Лежать на полу было жестковато, но так уютно было говорить вчетвером. Если так подумать, все мое детство меня тоже таскали к психологам, потому что подозревали у меня СДВГ. Каждая новая школа, новый психолог. Но я не помню, сколько раз папе сказали, что у меня нет проблем с вниманием, я просто настолько активный, что немного гипер, признался Инсон. Меня так забавляет слушать ваши рассказы, признался Юджин. Я даже не знаю, что это за болячки такие, типа шизофрении. Снова смех. СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивность, заговорил Дан. Это когда у ребенка так много энергии, что он не может сосредоточиться на чем-то одном, постоянно отвлекается. А окр – это навязчивые мысли, когда тебе кажется, что если ты сделаешь что-то не так, то все будет плохо. Обычно это вытекает в то, что у человека во всем есть система и, если систему нарушить, будет истерика. Но вообще, окр, насколько я понял, у детей не проявляется любовью к порядку, обычно это скорее суеверие, типа нужно 3 раза дернуть дверь. Я же просто сноб с рождения, подсказал Минсок. Все начали тихо смеяться, а Дан вроде открыл рот, чтобы возмутиться, но не успел. Двери тренировочного зала открылись. На пороге стояла одна из секретарш офисного отдела. «Даниэль», — обратилась она, — «тебе нужно подойти в конференц-зал». «Что-то еще случилось?» — немного удивленно спросил Дан, садясь на полу. «От мнет пришли извиняться», — сообщила девушка. Она выглядела до нельзя растерянной, и Дан ее понимал, телеканалы не извиняются. Максимум, признают свою вину, но личные извинения — это что-то новенькое. 5 минут, я после тренировки хоть немного приведу себя в порядок. Девушка понимающе кивнула, а Дан поспешил в раздевалку. Стрим с танцами заставил его пропотеть и как-то неудобно принимать извинения в таком виде. Глава 21. Способы борьбы со стрессом. Минха встречал Канджи в коридоре со стаканом воды и таблеткой на маленьком блюдечке. Опять, возмутился Канджи. Тебе сколько лет? Ты когда-нибудь перестанешь таскать домой бродячих животных? У Канджи аллергия на кошачью шерсть. Когда у Минха умерла его любимая старая кошка, он решил очистить квартиру от животных, чтобы лучший друг смог ходить к нему для поздних посиделок. Именно так в Персон появилась комната отдыха с кошками и должность котоняни. Нужно же ему было куда-то деть своих постояльцев. Не мог же я бросить на улице беременную женщину-кошку, ответил Минха на обвинение друга. Канджи, разувшись, потянулся к таблетке, запил ее стаканом воды и уточнил. Так ты еще и троянского коня в дом притащил. И, разумеется, именно когда твоя сестра уехала в командировку. А я-то думал, что это ты так неохотно согласился сегодня выпить, а ты, оказывается, да тут реально армия спартанцев. Последнюю фразу Канджи сказал, уже пройдя в гостиную. Там в новенькой корзинке лежала 3-цветная кошка и приличное количество крошечных котят. Не армия, всего-то 6 котят, возразил Минха. Бывало и больше. Скажи еще, что сам у нее роды принимал. Не буду, она справилась с этим, пока я был на работе, ответил Минха. Садись, я сейчас принесу лед. Канджи сел на диван, но продолжал сверлить кошачью корзинку недовольным взглядом. Минха с детства таскал в дом кошек. Постоянно у него жила только принцесса, его единственная породистая кошка. Родители подарили на поступление в школу. Даже эту вечно всем недовольную британку родители смогли купить потому, что у нее был какой-то дефект породы, что снизило стоимость до уровня котенка из приюта. Принцесса прожила долгую жизнь, почти 20 лет. Канджи как-то шутил, что именно в глазах этой породистой гордячки он видел отражение собственных мыслей. Принцесса явно считала, что ее хозяин – идиот, раз ему мало ее одной и он постоянно тянет в дом уличных попрошаек. Большая часть подобранных на улице кошек жила у Минха недолго. Он их отмывал, избавлял от паразитов, немного откармливал, а после находил новых хозяев. Но как-то одна кошка задержалась надолго и Минха после не смог ее отдать. Потом еще одна, и еще. В год, когда умерла принцесса, у Минха жило уже 5 кошек. Канджи особо не выступал против этого кошачьего зоопарка, хотя ему и не нравилось, что приходится пить таблетки, чтобы поболтать с другом. Настоящей противницей кошачьей гостиницы была сестра Минха. Она и уговорила брата на компромиссное решение о переселении мяукающей братьев в отдельное жилье. «Как ты вообще ее подобрал?» – спросил Канджи, когда Минха поставил на столик ведерко со льдом. «Ты же везде на машине, по закоулкам не ходишь, где на твоем пути могла встретиться кошка?» Помогал сестре спустить чемоданы на подземную парковку. «Сестра уехала, я услышал мяуканье, нашел эту красотку», – отчитался Минха. «Как думаешь, удастся котят раздать?» Канджи захихикал. «Видимо, представил, какая очередь выстроится из желающих, если Минха официально предложит разобрать котят». Вот только Минха предпочитал не афишировать свою ненормально сильную любовь к кошкам. Особенно информацию о том, сколько хвостатых он перетаскал в дом. «Вот будет забавно, если она насыт тебе в туфли из крокодиловой кожи», — сказал Канджи. «Не насыт», — уверенно сказал Минха. «Я убрал всю обувь в ящик». Они переглянулись и засмеялись. Было в этой ситуации что-то домашнее. Сколько раз Канджи вот так же отчитывал друга за мягкосердечие в отношении хвостатых, уже и не сосчитать. «Можешь всех 6 парням отдать», — хмыкнул Канджи, как раз по одному котенку в руки. «Им нельзя», — покачал головой Минха. «Они постоянно в разъездах, а за котятами уход нужен». Теперь Канджи не выдержал, расхохотался особенно громко. Минха обиженно насупился, но говорить ничего не стал. Отсмеявшись, Канджи махнул рукой в сторону кошачьей корзинки. «Ладно, хватит об этом. Я к тебе ехал точно не для того, чтобы обсуждать котят». «Да», — удивился Минха. «Учитывая, что в последнее время мы говорим только о 6 героев, а фанаты сравнивают их с котами. Откуда знаешь?» Теперь уже Канджи удивился. Минха недоуменно посмотрел на друга. «Ты пропустил фото для социальных сетей, где Джинха рассекретил мою натуру истинного кошатника». Канджи тоже расхохотался, почесал лоб, словно немного корил себя за забывчивость. Минха же в это время разлил виски, не тот, дорогой, а попроще, добавил льда и снял крышку с большого блюда закусок из японского ресторана. «Как дела?» – нейтрально спросил он, прекрасно понимая, что Канджи бы не пришел к нему среди недели просто потому, что соскучился, они на работе каждый день видятся, когда тут скучать. «Ничего катастрофического, просто я устал», – подсказал Минха. Канджи отхлебнул виски, немного поморщился и сразу же ответил: «Не могу сказать, что устал, скорее эмоционально вымотан. Честно говоря, такого не было с года, как я стал директором, когда я выпустил бессмертный альбом», — уточнил Минха. Канджи кивнул. «Бессмертный альбом — это самый титулованный, самый популярный и самый финансово успешный альбом Минха. Он в то время уже был достаточно известен, его любили в Корее. Но с выпуском этого альбома началась настоящая истерия вокруг личности Ким Минха. Сумасшедшие фанатки сторожили его повсюду, предложения о рекламе и сотрудничестве сыпались будто из рога изобилия. Альбом раскупали с полок так быстро, что его постоянно не хватало. Бессмертный альбом сделал Минха главным корейским вокалистом, а Персон – безумно богатым агентством. А еще именно тогда Канджи начал формировать все те службы, что сейчас помогают поп-хероис. Потому что вместе со славой на Минха обрушилась и невероятная волна хейта. Тогда было чуть проще, интернет еще не был так распространен, поэтому хейт не становился слишком уж абсурдным. Так, ненавидели за то, что он посмел стать слишком популярным. «Так много проблем», — сочувствующе уточнил Минха. Канджи вздрогнул. Он немного погрузился в воспоминания и вопрос Минха вывел его из этого состояния. Не сказать, что много именно проблем. Весной из-за Флавер было сложнее, потому что мы не были готовы, не сразу собрались. Но в этот все работает быстро и слаженно. Вот только это не отменяет того факта, что мы постоянно вынуждены защищать мальчишек от негативного общественного мнения и клеветы. Еще до дебюта их обвиняли в том, что они купили себе дебют. Минха хмыкнул. И это кто же, красавчик Минсок, или Хэвон, чьи родители едва покрывают собственные расходы? Хуже, друг мой, хуже. Даниэль и Джинха, пояснил Канджи. Они же богаты, значит, заплатили за дебют. Минха удивленно вздернул брови. Этой истории он не слышал. Купили дебют одни из лучших вокалистов на кпоп-сцене, уточнил он. Купили дебют, купили контракты с брендами, купили внимание прессы. До нас Джинха даже за общение с той фанаткой осуждали, привлекают слишком много внимания. Минха недовольно цокнул. Айщ, нашли к чему придираться. Потом было немало недовольных из-за предебютного клипа. Опять-таки, место в Билборд мы купили, клип вторичен, песня ужасна, раздраженно продолжил Канджи. После дебюта были возмущения, что группа выступает с темным концептом, а не сексуальным, как некоторые хотели. Одновременно с этим люди возмущались тому, что несовершеннолетние участники группы на сцене выполняют сексуальные движения. Костюмы Даниэля слишком откровенны, а ведь ему еще нет 18. Он дебютировал за 4 дня до совершеннолетия, хмыкнул Минха. Он как модель снимался и выходил на подиум в прозрачных рубашках, топлессы даже просто в нижнем белье, но это не считается, заметил Канджи. Я умолчу тот факт, что он даже в 17, когда мы с ним познакомились, не ощущался как подросток. Он ведет себя как взрослый мужчина, ко всему подходит серьезно и по-деловому. Минха кивнул. Даниэль походил на 18-летнего редко, в основном, в общении с ровесниками, и то не всегда. Среди них 6 вообще не принято подчеркивать возраст в общении, даже хёнами обычно их зовет только Хэвон, остальные обращаются по имени, а то и вовсе, прозвищами и сокращениями. Но при этом как-то Минха спросил племянника, как быстро он с Даниэлем перешли на неформальное общение, все же у них разница в 3 года. Джинха ответил, что он никогда не чувствовал себя старше Дана и неформально они начали общаться с первого дня. Ему самому было неловко, когда Дан обращается к нему уважительно. Если так подумать, то ведь и остальные в агентстве общаются с Даниэлем либо как с равным, либо как со старшим. Частично, конечно, это обусловлено его статусом. Но та же Юна, или Сайон, глава отдела дизайнеров, они обе старше Дана более, чем на 10 лет, занимают высокие должности и обычно, демократичностью взглядов не славились, но с Даниэлем обе общаются, как с равным. Значит, Даниэля даже за полупрозрачную рубашку захитили, подытожил Минха, за рубашку, за то, что слишком популярен, что много говорит от лица группы, что у него личная инста, что нечестно распределяет партии, дополнил Канджи. Теперь вот еще, эта история с записью песни. Мнет правда пришли извиняться, уточнил Минха. Ему все продолжало казаться, что кто-то их заставил. Слишком невероятно это звучит. Юна, когда отправляла им предварительный пресс-релиз, в личном разговоре толсто намекнула, что за такое в США можно и повестку в суд схлопотать, пояснил Канджи. И тут сработало то, что Дан не скрывает тип занятости своего отца. Минха заржал. Они испугались иска от американского адвоката? Скорее всего, да. Даниэль заявил, что больше в таких шоу участвовать не будет. Мнет заметно расстроились. Но требований не выдвигали, удивился Минха. Канджи поставил уже пустой стакан на стол и потянулся к роллам. С чего бы? Скорее всего, они и сами в следующий раз побоятся звать его, мало ли. Насколько я понял, они не предусмотрели возможность хейта. С их позиций, так показывают многих продюсеров, трени ревут треть шоу. Хотели рейтинги поднять, но немного переборщили. Реакция общества была слишком громкой. Минха усмехнулся и покачал головой. Отец-адвокат позволяет Даниэлю получать ряд неочевидных преимуществ. На данный момент времени юридическая компания Хан Руссо входит в 20-ку лидеров США. Все понимают, что никто не бросит ребенка в беде, при необходимости Генри Хан сделает все, чтобы защитить сына. При условии, что они уже в США выиграли несколько крупных дел по вопросам авторского права и разборок со СМИ, даже в Корее журналисты несколько раз подумают, прежде чем писать откровенную ложь про Дана. Обычно персоны сами подают в суд за лживые комментарии. Насколько это возможно, конечно, всех-то не засудишь. Но все юридические вопросы Даниэля решает его личный адвокат. До суда он еще ни разу не доходил, чаще всего забирал заявление после того, как люди поспешно удаляют все и приносят официальные извинения. Кстати, о хите, опомнился Минха, адвокат Даниэля много заявлений в суд отправил. Канджи тоже весело хмыкнул. Не успел. Скорее всего, завтра начнет. Очень деятельный мужчина. Юна даже потребовала на официальной странице персона публиковать предупреждение, что у людей есть время до завтра, чтобы удалить клеветнические комментарии. Минха натурально заржал. От его громкого смеха в корзинке проснулась кошка и укоризненно посмотрела на временного хозяина. Минха же потянулся долить виски в стакан. «А как Даниэль перенес эти обвинения?» – спросил он, протягивая наполненный стакан Канджи. «Злится?» – лаконично ответил Канджи. «Утром провел стрим, из-за которого едва не сломались корейские соцсети, днем развел бурную деятельность, взял в оборот представителя МНЁТ и мы, наконец-то, утвердили сценарий их шоу. Потом они репетировали вшестером так, что Минсок уносил Хэвона в общежитие на спине. Мальчик вымотался, а этот злобный кот заперся в студии. Когда я уходил, он еще был там». Минха усмехнулся. «То, что Даниэль злится, интересно проявляется внешне. Он становится очень холоден и невероятно работоспособен. Он и так-то поражает трудолюбием и продуктивностью, а в такие моменты просто не человек, а машина. Работы у них, конечно», — вздохнул Канджи. «С весны, считай, в постоянной гонке. Особенно Даниэль, а впереди мини-альбом и участие в премиях. Вместо того, чтобы отдохнуть недельку, он решает снимать шоу сейчас». Минха с улыбкой покачал головой. «Вроде столько лет в бизнесе, а все никак не поймешь таких, как Даниэль, ну или как я». Канджи посмотрел в его сторону. «Да, я помню, как ты несколько месяцев нормально не спал, потому что это ощущается не усталостью, а больше энергией. Успех – наркотик. Если что-то мешает тебе быть успешным, то ты, как наркоман, сделаешь все для уничтожения препятствия. Любой хит не столько огорчает, сколько раззадоривает. Со временем он успокоится. Но пока что единственное, что мы можем сделать, это помочь ему созданием благоприятной обстановки. И остальные пятеро не такие стойкие, вот о них стоит беспокоиться больше. Они провели чхусок за работой, работали на дни рождения Даниэля, Юджина и Инсона, не отдыхали больше нескольких дней с апреля». Канджи понимающе кивнул. «Я пытался. Предлагал сдвинуть выпуск мини-альбома, но они заявили, что попытка расслабленно все делать во время дебюта лишь сильнее их вымотала. После мама и мма отправим их в принудительный отпуск». На какое-то время в комнате стало совсем тихо, только котята обиженно пищали, потому что мама-кошка решила их вылизать. Минха взял с блюда кусочек рыбы, неспешно его прожевал, а потом спросил: «Много наши котята заработали?» Канджи осторожно кивнул. «Дебют уже оправдали. Альбом продан тиражом 2 миллиона копий, мерч раскуплен подчистую, партнерка с YouTube приносит денег больше, чем деятельность некоторых сольных артистов в агентстве, а количество платных подписчиков в Garnet только на их аккаунт уже оправдало вложение в разработку приложения. И это я наш доход с рекламы не посчитал». Минха удивленно покачал головой. «Да уж, мальчишки, наделали шуму. Мини-альбом Flavor уже побил рекорд Пингвеном», — продолжил Канджи. «В Billboard они многого не добились, но в Корее у них пак, местные без ума. Тур скоро объявите», — уточнил Минха. «В мировом туре можно хорошо заработать. Даже малые туры по странам Азии то приносят артистам персон основную выручку. Flavor пользуются популярностью во всем мире, что позволит заработать еще больше, одновременно с релизом альбома, то есть в следующем году. Но даже без туров в этом году будут огромные заработки. Даже несмотря на получается, 3 дебюта», уточнил Минха. «Pop Heroes, братья Со, совсем скоро, мастеря. У всех дорогие дебютные клипы, много вложений на старте. С другой стороны, братья Со начали успешнее, чем от них ожидали. Готовили-то мальчишек скорее для китайского рынка, а они внезапно в Корее выстрелили. Песни Санджуна всегда нравились поклонникам, с этим не поспорить, но такого успеха никто не ожидал. Может, и с мастеря повезет? Пока что этот квартет, каприз Канджи, желание попробовать что-то новое. 3 дебюта, дорогие камбики Flavor, вложение в разработку приложения и набор трейни», — перечислил Канджи. «Но зарабатываем мы, что удивительно, больше, чем тратим. Я был уверен, что мы в этом году работаем чуть ли не в минус, окупаться будем после, но нет». Минха с улыбкой кивнул, отпил из бокала, а после уточнил: «Так из-за чего ты нервничаешь-то?» «Да, сложно, но справляются же все. Показатели хорошие. Иногда мне кажется, что все идет слишком хорошо», — вздохнул Канджи. Их разговор прервал особенно громкий писк котят. Кошка вылезла из своей корзинки и, оставив детей лежать в одиночестве, запрыгнула на диван, а после важно прошла к Канджие и залезла ему на колени. Выражение на морде и вся поза у нее были до нельзя недовольными, но она внезапно очень громко замурчала. «Мне кажется, ты ей понравился», — хихикнул Минха. Канджи почесал нос. «Таблетка действует быстро, но так близко кошек он к себе обычно не подпускает. Зачем она пришла? У нее вон дети орут. Пусть уходит», — опасливо сказал он. «Мурчание снимает стресс», — все еще улыбался Минха. «Она помогает тебе расслабиться. Скажи ей уйти, я предпочитаю другие средства борьбы со стрессом». Минха недовольно цокнул, поднялся с дивана, взял кошку на руки. «Пойдем, красавица, мой друг не любит кошек, если, конечно, это не 6 котиков-айдолов, которые приносят ему огромные деньги». Канджи недовольно цокнул, а Минха бережно вернул кошку обратно в корзинку. Та недовольно зыркнула в сторону Канджи, видимо, обиделась на то, что он не оценил ее заботу, покрутилась на месте и легла. «Не переживай», — уверенно сказал Минха, возвращаясь на свое место. «Все будет хорошо. Главное, продержаться еще немного в таком темпе, потом будет проще. Сам понимаешь, сейчас, пока мы на слуху, нужно сделать все, чтобы артисты получили максимум. После будет проще». Канджи понимающе кивнул и отпил из бокала. Он понимал, что его волнение – это беспочвенная тревога, но отделаться от нее не мог. Вот только в офисе он обязан выглядеть уверенным, потому что является образцом для сотрудников, а вот лучшему другу можно и рассказать о своих сомнениях.